«Кто-то должен был жить именно здесь», — тихо прокомментировала Лада. «И этот человек с ведром знал этого кого-то, но теперь его здесь нет. Как вы думаете, Принет вернется в теплую нору?» Будто отвечая на этот вопрос, мальчишка-вампир резко повернулся и пошел дальше по пригороду. «Вижу его желание дороги», — неожиданно сказал Хельмий. «Он думает пересечь пригород и выйти в какое-то неблагополучное место. Оно ему не нравится, но он полон решимости добраться туда. Остановим?» — в сомнении спросил Колин. «Остановим его?» — бы предложил ему пойти вместе, — тоже неуверенно сказал Мирт. «Но я его не настолько знаю. В любом случае мне не хочется отпускать его в одиночку. Хельмий, ты сумеешь добавлять ему сил, чтобы он побыстрее добрался до намеченной цели?» — спросил Коннор. «Сумею. Полтора часа ушло на то, чтобы пройти весь эльфийский пригород. Колину, честно говоря, очень понравилась эта прогулка. Столько красивых домов в одном месте он никогда не видел. Каждое здание отличалось от предыдущего архитектурными изысками и поражало воображение. Но еще больше он начал отставать от ребят, чтобы все рассмотреть, когда Лада обратила его внимание на сады вокруг каждого дома. Вот тут он пожалел, что не взял с собой Ирму. Или улыбался, вспоминая Кама. Почти в каждом саду стояли поразительные скульптуры. Ребятам не один раз пришлось осторожно его окликать, потому что разок умудрились вообще оставить за поворотом, пока мальчишка-оборотень в восхищении разглядывал целую композицию из застывших фигур. Принет шел разно. После порции силы, полученной от дракона, он шагал бодро довольно долго, а потом постепенно начинал уставать. Ребята, кравшиеся за ним, успели по разу вытащить из мешка Мики остатки вчерашнего пиршества, сладкие пирожки, а потом даже напиться холодной воды из ключа, обрамленного мраморными плитами в невысокий фонтанчик. И даже скрягами-ка пожалел. Эх, передать бы ему пирожок. Потом пришлось дожидаться, пока Принет перейдет заново выстроенный мост, которого ребята до сих пор не видели. Но этот мост был по величине такой же, как тот пригородный, к которому они привыкли, а машин по нему ездило очень мало. Пришлось спрятаться в самом начале и дожидаться, пока мальчишка-вампир перейдет его. На той стороне братство и Лада словно попали в другой мир. Пригород все еще тянулся по берегу реки, но этот пригород уже населяли не эльфы. Здесь высились многоэтажки, с небольшими квартирками в основном для людей и оборотней, как объяснила Лада, сама жившая до войны именно в этом месте. Новых домов не было. Восстанавливались и ремонтировались старые и те, что были порушены магическими машинами. И настроение людей в этих микрорайонах было совсем иным, отнюдь не праздничным. Даже легкомысленно настроенный Мика это сразу понял. А Коннор усилил невидимость и велел держаться ближе к Приниту. «Здесь в одиночку, мне думается, лучше не ходить», — проговорил мальчишка-некромант, быстро отлавливая бросаемыми вокруг взглядами небольшие группы людей и оборотней. Дело близилось к обеду, и улицы полнились народом. Не то что в эльфийском пригороде. На ходу старшие братства быстро договорились о плане действий, если Принету не дадут спокойно идти дальше. Сам же мальчишка-вампир, видимо, прекрасно понимал, где именно он оказался. Вжав голову в приподнятые плечи, он шел, явно стараясь стать как можно незаметней. План пришлось воплощать в жизнь буквально через несколько минут, после того, как его придумали. Наперерез Принету лениво направилась компания довольно взрослых подростков, которые ухмылялись, явно предвкушая забаву, поиздеваться над нечаянно забредшим не в свою зону чужим подростком. Принет еще больше нахохлился, но упрямо продолжал идти дальше. «Хельми со мной», — тихо сказал Коннор, и, оставив ребят дожидаться, двое старших пошли тоже наперерез подросткам. Они успели вовремя. Принет ничего не заметил, потому что не поднимал взгляда от дороги. Хельми и Коннор материализовались в середине компании и мгновенно ухватили ее вожаков за шиворот. Говорить много не пришлось. Достаточным оказалось внезапное появление юного дракона, чтобы шпана жутко струхнула. Но Коннор негромко утвердил желаемое. «Пацана в сером, не трогать». «Уяснили?» Подростки, ошеломленно глядя на холодно спокойного дракона, торопливо закивали. А когда двое вернулись к своим, Мика удовлетворенно сказал. «Коннор прав, Хельми. Тебя все любят, даже здешние». Это он вспомнил последний день в школе перед каникулами, когда пришлось выручать Сильвестра, оставленного учителем мыть полы, а ребята бросились мальчишке-оборотню на помощь. Хельми на сомнительный комплимент только ухмыльнулся. Принет дошел до поворота к переулку и неуверенно остановился, очевидно боясь даже оглянуться. Но оглянулся. И оторопел, когда понял, что за ним никто не идет. Он даже выпрямился от облегчения и свободнее пошел дальше. Поспешившая следом команда успела заметить, что он остановил какого-то человека и спросил его о чем-то. Ему показали рукой куда-то вдаль, в другие переулки между высотными зданиями. Принет, судя по всему, поблагодарил прохожего и зашагал дальше, приглядываясь к домам и, кажется, выискивая их номера. Один раз он резко отступил от своего пути и чуть не рванул назад. «Полицейские», — тихо сказал Хельми, — «сможешь отсюда укрыть Принета от их внимания?» — поинтересовался Коннор. «Но не раскрываясь из невидимости, смогу». Полицейские шли, не торопясь и переговариваясь на ходу. Мимо подростка, вжавшегося в стену здания, прошли, как будто Пренит был частью этого здания. Оттолкнувшись от стены, Пренит неверяще посмотрел им вслед и медленно пошел дальше, время от времени оглядываясь на стражей порядка, пока те не скрылись из виду. Сейчас, когда Хельми не мог угостить его порцией силы, стало видно, как мальчишка-вампир устал. До конца этого дома он прошел, держась за стену, а потом остановился, не отнимая руки от здания, и долго смотрел в нужную ему сторону. Пока не зашел за угол, «Помогите ему», — попросила Лада, «то мы тут идем, пирожки лопаем, а ему каково?» «Ничего», — вздохнул Мика, «несколько штук я ему оставлю». Шесть невидимок перебежали поближе к тому дому, который только что прошел Пренит. Снова пришлось остановиться. К мальчишке-вампиру направлялась теперь толпа пьяных взрослых. Колин решил, что чистая одежда Пренита, его внешнее одиночество, наверное, так и толкают к нему здешних жителей. Хельми вновь укрыл Пренита заклинанием уподобления невзрачному и неинтересному, и мужчины, пошатываясь, прошли мимо мальчишки, который только и мог, что с изумлением смотреть им вслед. «Долго еще он будет мотаться по этому району?» — проворчал Мика. «Здесь даже воды нет, а после такой дороги так пить хочется. И что он ищет?» «Коннор, может, подойдем, спросим, чем зря так долго шататься здесь? Если не скажет, а потом опять сбежит», — возразил мальчишка-некромант. «Лучше уж все сразу выяснить, что тут у него. Тем более, что у него это место тоже вызывает удивление». «Как это?» — не понял Мика. «Ты же сам видел, что он не ожидал сюда пойти. Он искал тот богатый дом, а его послали сюда». «Коннор», — тихонько позвал Колин, который тоже устал от дороги и слишком больших впечатлений, «ты не видишь его родителей. Они появились, когда он отошел от того дома, от которого его послали сюда», — сказал Коннор. «То есть не появились, а я их увидел. Они ведут его?» — оживился Мирт. «В том-то и дело, что нет. Они сами бредут за ним, оглядываясь. Нет, этого места они тоже не знают. Сколько он еще будет идти? Время уже послеобеденное». «Внимание!» — негромко предупредил Колин. «Трое каких-то приглядываются к Прениту. Будем его прятать? Сначала я спрячу его, а потом». Хельми пару секунд смотрел в сторону Пренита и обернулся к Мике. «Мика, руку». «Так, теперь, Колин». «Лада, ты устала? Помощь с силой нужна?» «Помощь она у меня попросит», — проворчал Коннор, хватая за руку девочку, которая даже рассмеялась от удовольствия. «Эй», — разболтались, — осадил всех Мирт. «Пренит, между прочим, кажется, дошел». Они заторопились обойти дом, за которым пропал из виду мальчишка Эктамант, и нашли его перед раскрытой дверью в подъезд. Он стоял близко к проему, изучая список жильцов. Колин зябко передернул плечами, когда рассмотрел подъездную дверь. Она висела на честном слове, как сказала бы Селена. Кто же Прениту нужен в этом страшноватом, неуютном, обшарпанном доме? Глава 22. После слов старшего сына. «Я не знал, что он завидует мне». Селена медленно уехала в темное пространство сна. Утром Джерри вышел из комнаты первым, снова на луговину с площадкой для игры. Договорился с вечера с Калром и Ривером снова осмотреть все и, с точки зрения вчерашней игры, может, даже что-то поправить в расстановке защитных укрытий. Вернулся быстро, как раз к тому времени, когда Селена поспешно одевалась, чтобы за час до побудки успеть вымыть посуду со вчерашнего праздничного ужина. Он вошел в комнату и протянул ей клочок бумаги. Прочитав записку от старшего сына, Селена ошеломленно подняла глаза на семейного. Тот спокойно кивнул. «Не надо, Селена. Я понимаю, что тебе было бы легче, если бы ты была рядом с ними. Но братство — это такая боевая единица». Он улыбнулся и обнял ее, поглаживая по спине. «И с ними инициированный дракон, уже этого хватает, чтобы не беспокоиться за них». «Ну, Селена, прекрати волноваться». «Но почему они не сказали?» «Селена, наш старший сын, умный мальчик, он бы сказал тебе, не будь праздника. Но сейчас ты в центре внимания слишком многих. И ты, как хозяйка места, сейчас центр всей деревенской жизни. От тебя зависит слишком многое. Поэтому наш мальчик предпочел сбежать с братьями, оставив тебя здесь». «Все понимаю», — с силой сказала Селена в его грудь. «И все равно, если бы не дела насущные, хозяйка дома долго бы переживала. Но посуда, дети, которые скоро проснутся, бедный Веткин, которому и так достается в эти дни». А семейный задумчиво сказал перед уходом на двор: «На всякий случай я буду держать машину наготове. Мало ли что им понадобится». Как ни странно, именно эти слова больше всего и успокоили. Правда, заставили тревожно уточнить: «Как ты найдешь их, если что?» Джерри спокойно улыбнулся, понимая, о чем она. «Возьму с собой Вереска. Мирт, его мастер инициации, так что найти его, а значит, и братство, легко. Что делать с пейнтболом? Вот тут задумались оба. На спортивном поле сразу будет видно отсутствие братства. Джерри вдруг кивнул каким-то своим мыслям. Да что мы постоянно командами из детей и взрослых играем? Пусть сегодня будет день малышей. Тоже получаются команды смешанные, зато более равные по силе и возможностям. А остальные пусть посидят, поболеют за них. Вот и забыли о братстве. Хозяйка места мысленно покрутила идею и снова признала, что Джерри – гений. Присев перед младшим сыном, Селена поняла, что он будет спать до звонка и побежала на кухню. Пробегая гостиную, с улыбкой заметила, что она пустует. Даже всегда активная малышня сладко спит в первый день Нового года. На всякий случай поднялась в мансарду. Вереск спал в центре опустевшей кроватной пентаграммы. Она решила прислать к нему кого-нибудь из ребят, чтобы, проснувшись, мальчик не чувствовал себя брошенным. И, гадая, кого именно послать к нему на побудку и согласится ли на такое дело Космея, добежала до столовой. Как она и попросила вчера дежурных, они снова сложили всю грязную посуду на два стола, стоявших ближе к кухне. На этот раз Веткин без нее успел лишь согреть два таза с водой, и Селена засучила рукава рубашки, бегала, как всегда, одетая по-мужски, поглядывая на мыльницу и кухонную тряпку. Когда треть посуды была намылена, послышались торопливые шаги, и в столовую ворвались Анитра с Вильмой, за ними Ринт и Космея. «Мы, помощь, Селена, у нас лады нет». Реплики прозвучали почти одновременно, но хозяйка места сразу сообразила, в чем дело с Ладой, и внешне спокойно сказала, надеясь, что она правильно догадалась. Побежала, наверное, с братством в лес, на тренировки. Охота ей, пробормотала Анитра, завязывая лямки фартука и придирчиво оглядывая фронт работ. Селена начала окунать намыленные тарелки в чистую воду, когда дверь в столовую снова открылась, и на пороге появилась Дали. Фартуков больше нет. Через 10 минут в столовую вбежала запыхавшаяся Лайла и радостно ахнула при виде количества добровольных помощников. За 15 минут до побудки посуда была готова к новому использованию. Еще через полчаса малышня окружила Селену с одним единственным вопросом. «Селена, Селена, сегодня правда будут игры?» Она смеялась и кивала. «Будут, будут. Обещали же, что каждый день играть будем. А вот как будут проходить сегодня игры, узнаете после завтрака». «Ух ты!» заинтригованно прошептал малыш эльф Карилус. Вереска в столовую ввели Космея и Мускари. После мытья посуды Селена попросила Космею сбегать к брату, чтобы он не чувствовал себя в одиночестве, а девочка-эльф, видимо, прихватила с собой друга. Правда, Мускари, как всегда, рядом с Вереском немедленно стушевался и старался выглядеть невидимым, что ему здорово удавалось. Вереск время от времени даже спохватывался и оглядывался на мальчишку-эльфа, хотя и помалкивал, удивленный его превращением чуть ли не в тень. Селена при виде этой троицы только вздохнула, глядя на спокойно отстраненного Мускари. Стол братства был накрыт на пятерых, Селена заранее велела это сделать. Там уже сидели, дожидаясь опоздавших, Хаук и Мади, те, к кому Вереск относился по-дружески, безразлично, но хотя бы не кривился. С братом за стол села Космея, а за ней, Мускари. Пусть он и оглянулся разок с сожалением на стол с мальчишками-оборотнями. Сильвестр улучил момент и подмигнул ему. Мускари ответно улыбнулся и пожал плечами. Все это прошло мимо внимания Вереска. Он явно опять чувствовал себя неуютно, особенно из-за бритой головы, отчего выглядел страшно худым. Потому-то как уткнулся в стол и в свою тарелку, так головы и не поднимал. Под конец завтрака встал Джерри и постучал ложкой о тарелку. Маленький народ притих, с любопытством ожидая, что он скажет. «Сегодняшние игры будут особыми», — объявил Джерри. «Мы решили, что будут играть своими командами наши самые маленькие игроки, то есть ясельники, те, которых мы так зовем, потому что они продолжают оставаться под надзором Вильмы, организуют по жребию свои команды. Есть маленький нюанс. На этот раз командир группы будет выбираться уже самими отобранными командами. Ребята Сири будут участвовать?» — спросил Герт. «Только самый младший, Айма, если захочет. И все детишки наших соседей, магов. Ну и, если Роза не откажется, она не откажется». Звонко и поспешно выкрикнула Ирма. Джерри добавил, что надеется на старших ребят в подготовке и проведении этой игры. Ведь в скором времени и они будут играть отдельно от смешанных команд. Ребята спокойно, предупрежденные, что игра начнется только через час, начали выходить из столовой, обсуждая, как будет проходить пейнтбол. Когда от стола поднялся Вереск, навстречу ему ринулась Ирма. «Вереск, Вереск, помнишь, я обещала тебе шапочку красивую? Вот». И она вручила, нет, впихнула в невольно протянутые руки мальчишки-эльфа черную шапочку, которую по нижнему краю обвила зеленая веточка. Даже Космея поразилась. «Ирма, ты сама связала?» «Нет», помотала головой волчишка. «Вот досюда мы с тобой вязали». Космея из-под лобья насмешливо глянула на озадаченного брата, а досюда кто-то довязал, а я потом отнесла Александриту, и он помог мне ветку вышить. Выпалила Ирма. «Вереск, Ты попробуй потрогать, это металлическая ниточка. Александрит сказал, что шапочка для мальчика будет здоровская с такой ниточкой. Померь. От приказного-то на волчишке Вереск послушно поднял руки с шапкой, а потом с досадой было начало пускать, но, увы, зрителей, желающих посмотреть, как будет выглядеть шапка на бритой голове несостоявшегося некромага, оказалось много. Ребята обступили Вереска, а Хэлк вообще притащил зеркало из гостиной. Селена только фыркала втихомолку от смеха. Трудно было этой нетерпеливой толпе вывести мальчишку-эльфа из столовой к этому зеркалу, уважительно сказал Мадди, глядя в то же зеркало. А ничего так. Вильма, свяжи мне такую. Я тоже с веткой хочу. Заинтересованная Селена подошла ближе и присмотрелась. Связанная Веткиным шапочка и впрямь преобразила смущенного мальчишку-эльфа. Теперь худоба его не так бросалась в глаза, а сам Вереск стал похож на обыкновенного мальчишку, которому порой не хватает движения на свежем воздухе. Толпа вскоре вышла из столовой, дежурные сердито накричали на всех. И уже в гостиной, усевшись на ковер рядом с гудящим стеном, он ездил машиной по ковру, и слушая детский гомон, Селена заметила один странный эпизод. Александрит, который тоже был удовлетворен своей работой, Селена, как и остальные, ни на грош не поверила, что ветку ввязывала Ирма, хотел было уйти в мастерскую, куда его звали Космеай Мускари, но вдруг обернулся. И, немного поколебавшись, подошел к братишке, печально сидевшему на диване. Присел рядом, и Берилл немедленно прислонился к нему, о чем-то рассказывая и жалобно хмуря бровки. Александрит серьезно выслушал младшего брата, а потом кивнул ему на дверь. И оба вышли. Селена хмыкнула. Любопытно, что расстроило Берилла и как его утешит брат. Через час все дети оказались на поле, а трибуны наполнились зрителями, причем с обеих сторон поля. Старшие ребята уселись на скамейке для выбывших, а взрослые зрители, надо сказать, некоторые весьма разочарованные, сели на трибуны. Колор серьезно подошел к организации игры для малышей. Он даже предложил сыграть Люции, которая до сих пор была лишь зрителем, но драконишка отказалась и, привычно на ходу переваливаясь, утопала команде, которая махала ей рукой со зрительской трибуны. Малышей оказалось довольно много. Жеребьевку для них проводили очень просто. Все жилеты маленького размера были положены в один большой мешок, после чего каждый игрок подходил к колру и, не глядя, вытаскивал жилет своей будущей команды. Когда команды определились и уставились на колра в ожидании, что делать дальше, тот кивнул обеим командам и велел: «Выбирайте с своего командира». Зеленые и синие повернулись в кружок посовещаться. Зеленые развернулись первыми. «Наслика, у нас Вади», — отозвались синие. «Стоп», — строго сказал черный дракон. «Вы уверены, что Вади сможет быть командиром?» Вади отрицательно мотал головой, в ужасе отступая. «Командир должен уметь управлять своей командой, а у Вади проблемы с речью». Вади радостно закивал. «Тогда Ирма», — завопила Шамси. «Нет, Ирму нельзя», — авторитетно сказал Терма. «Она стрелять не сможет». «Не смогу», — уверенно пискнула снайперша, за спиной которой уже маячил Вади, готовый, чуть что, прикрыть ее или вытащить из опасного места. «Значит, Камган», — оглядевшись, решила команда. Камган, старший сын рыжеволосого мага Латеры, был лишь на полгода младше Вади и в прошлой игре оказался довольно активным. Да и выбить себя не позволил на первом же отрезке пути. Камган выслушал своих и без церемоний согласился командовать группой. Ему повязали на рукав ленточку и велели встать со своими у начала полосы. Ликая, младшая сестра Сильвестра, тоже подвела к своей полосе команду. Селена, стоявшая рядом, пока выбирали соперничающие команды, заметила. Берилл, оставшийся среди зеленых, как-то странно смотрит на соратников, как-то оценивающе. Вот он подошел к Розе и вполголоса о чем-то спросил. Та помедлила и кивнула, глядя на него тоже как-то. «А ты уверен, что сумеешь?» Затем Берилл обернулся к сынишке Сириайма и, кажется, задал тот же вопрос ему. Айма нерешительно пожал плечами, а потом, подумав, кивнул. Неудивительно, что после сигнала команда зеленых первым делом стремительно бросилась за защиту, зная о хулиганке снайперши и ее телохранителе из синей команды. Сопровождаемая криками и воплями болельщиков, половина команды сгруппировалась за валуном, а вторая половина спрыгнула в окопчик. Обалдевшая команда синих поначалу даже оторопела от неожиданности, и первым выбыл Терма. Его легко подстрелила Роза. Причем, едва она выстрелила, как ее резко втянули в окопчик, из которого она и стреляла. Синие, ошарашенные, кинулись прятаться за свои защитные сооружения. Обиженный Терма шмыгнул носом и расстроенно потопал к скамейке для выбывших, где его встретили с сочувствием, и мальчишка-оборотень повеселел. Тем временем на спортивном поле обе команды принялись дразнить друг друга, вопя нехорошие слова о качествах бойцов противоположных команд. Пока синие уповали на Ирму с Вади, зеленые посовещались и ползком, а где и быстрыми перебежками помчались к цели. Ничего не понявшие синие принялись было отстреливать все появляющиеся в открытом доступе цели, но не тут-то было. Ликая, успевшая перебежать к очередному валуну, вдруг вскинула руку. Синие уставились на эту руку, осторожно выглядывая из-за своего валуна. А пока они глазели, из окопчика выскочила Айна и помчалась к Лике. Пока спохватившаяся Ирма вскидывала маркер, следом за Айной выскочил Берилл и внезапно на такой скорости бросился за девочкой, что зрители глазам не поверили. Ирма выстрелила, выстрел пролетел над упавшей Айной, которую сбил с ног Берилл. А потом Лика, словно упав, присела на четвереньки и быстро втянула их обоих к себе, под защиту валуна. Не успели синие опомниться, как Берилл бросился назад. И теперь опасное открытое место принялся перебегать Айма, и тоже, благодаря Бериллу, легко оказался вне выстрелов уже разозленной Ирмы. Синие начали орать, нечестно. А зеленые только выглядывали из-за укрытия и хихикали. Услышав рядом смешок, Селена оглянулась. Бернар втихаря смеялся над озадаченными синими. «Бернар, что происходит? Вы понимаете?» Селена не зря спросила старого целителя. На трибунах взрослые с недоумением спрашивали, не забыли ли устроители игр закрыть магические способности своих воспитанников. Неужели Берилл использует магию, чтобы попытаться выиграть? Бернар усмехнулся. Вампиры всегда отличались поразительной скоростью передвижений, независимо от того, насколько они владеют магией. Можно сказать, это отличительная их особенность. Очень древняя, с тех пор, когда они были ночными охотниками. Мне кажется, Александрит напомнил своему младшему брату о том, что Берилл может использовать эту особенность против меткости Ирмы. Напомнил? Недоумевала Селена. В предыдущей игре Берилл был очень неуклюж и сразу выбыл. Поэтому я думаю, что Александрит подсказал ему, как играть. Селена чуть не кивнула, невольно вспомнив тот эпизод в гостиной. Берилл сидел расстроенный, отчего старший брат и подошел осведомиться, почему младший в таком настроении. А тот, наверное, пожаловался, что боится проиграть в самом начале игры. Что ж, Александрит прав, напомнив брату о старом свойстве вампиров. А группа зеленых тем временем в большинстве своем сумела почти без потерь, увы, выбыл из игры мальчик Брин, перебраться на второй отрезок поля, в то время как команда синих застряла на месте. Розая, оказавшаяся лишь чуть менее меткой, чем ее подружка, держала на прицеле валун противника, не давая ему даже головы высунуть. Как кричали ее родители, подбадривая свою замечательную дочь. Как кричали все те, кто взялся подбадривать своих любимчиков. А команда зеленых между тем снова посовещалась, и Ирма возмущенно орала, но ничего сделать не смогла. Зеленые устроили охоту на воде, одновременно выбивая всех, кто попадался под горячую руку. Но самое обидное для волчишки было то, что Берилл скопировал ее с воде манеру, сопровождая везде розу. Девочка-эльф могла лупить по противнику сколько угодно из своего маркера, потому что Берилл быстро сдергивал ее с того места, где она только что выпускала краску. Могла передвигаться как угодно, потому что в опасный момент к ней подлетал мальчишка-вампир, непривычно стремительный, избивал с линии вражеского выстрела. Трибуны неистовствовали. Игра разворачивалась не простая, а со своими интригами. Взрослые болельщики, поначалу недовольные, что играют в пейнтбол не они, теперь просто прикипели заинтересованными взглядами к соревновательным полосам. А что было, когда Вади все-таки подстрелили? Мальчишка-оборотень, наверное, никогда не был настолько популярен, не был настолько сопереживаем. Он чуть стрекача не дал, когда вышел под рукоплескание со своей полосы. Не ожидал столько внимания и сочувствия. Смущенного, его просто поймали за руки Герт и Кай и усадили рядом с собой, радостно хлопая по спине. Потом игру остановили. Карилус, торопясь спрятаться, споткнулся и, кажется, либо растянул лодыжку, либо просто сильно ударился. Упал здорово. Бернару пришлось поспешить на другую сторону поля, когда старшие ребята вытащили мокрого, залитого краской малыша эльфа к скамейкам. Здесь Карилусу быстро поставили диагноз старшей девочки-целительницы, чем Бернар был очень доволен, но, тем не менее, снова перепроверил и, наложив тугую повязку расстроенному малышу, велел мальчишкам проследить, чтобы пострадавший домой возвращался не на своих двоих. Эльфу-целителю пообещали отнести Карилуса в теплую нору на руках, и он, довольный, вернулся на трибуны. Встревоженная Селена тут же спросила, что с Карилусом? Небольшое растяжение, невозмутимо ответил Бернар. Селена выдохнула. Нет, она видела, что Карилус больше кривится из-за того, что выбыл из игры, но все же волновалась за него. На втором отрезке игра неожиданно перешла в фазу чуть ли не штурма. Рассерженная волчишка мчалась вперед, короткими очередями даже на бегу умудряясь лишать команду противника численности, а ее саму достать никто не мог. Впрочем, как и Розу с Бериллом. Вскоре из игры выбыла командир зеленых Лика, а Ирма торжествующе завопила, когда у Розы закончилась краска. И, кажется, она сумела приноровиться к бешеному мельканию Берилла, который работал чуть ли не профессиональным спасателем. В общем, честно говоря, как понимала Селена, никто не ожидал, что на вершину царь гор взбежит именно Ирма, потрясая своим маркером, в котором даже оставалась краска, ибо именно ее она истратила в качестве салюта, выпустив остатки в небо, под бурные аплодисменты со взрослой трибуны и слаженные вопли со скамейки выбывших. «Ирма, молодец! Ирма, молодец! Ирма!» А когда все успокоились, Ирма бросилась к Бериллу и чуть за грудки его не трясла, пока орала до хрипоты. «Почему ты раньше не сказал? Почему?» Испуганная Селена обернулась взглянуть на Александрита. Как он воспринимает такое понебратское отношение волчишки к его младшему брату? Сидящий на скамье Александрит согнулся, упираясь локтями в колени, и, закрыв лицо ладонями, трясся от хохота. Колор объявил победу зеленых. Ирма смотрела на черного дракона, пока тот хвалил слаженное действие обеих команд, а когда закончил, волчишка осторожно приблизилась к нему и спросила о чем-то. Колор поднял брови, словно обдумывая ее слова, и улыбнулся, что-то ответив волчишке. Та, понимающе кивнула и пошла к скамейке, притихшей в ожидании, что скажет Ирма. Но волчишка ничего не сказала, сильно задумчивая, и даже подошедшая Роза не заставила ее отвлечься от этих дум. Когда все потянулись в деревню, Селена подошла к Колру и с любопытством спросила, «Чего от вас хотела Ирма?» Оглянувшись, она увидела, что тот же вопрос интересовал и Бернара, который пошел за нею следом именно из-за этого. «Она предлагает сыграть двумя командами, детской и старшей», — ответил черный дракон и хмыкнул. «Кажется, девочка начинает задумываться о стратегии и тактике на поле. Судя по всему, она собирается потренироваться с Вадей и Бериллом, как вести себя на поле в ситуации, когда они будут в одной команде». Бернар, почему-то очень довольный, отошел от них, и Колор осторожно спросил. «Не видел братства на скамейке, и нет того мальчика, принято. Что-то случилось, и отсутствует девочка Лада». Оглядываясь, чтобы их нечаянно не подслушали, Селена быстро рассказала примерный сценарий того, что произошло ближе к утру в теплой норе. Черный дракон сосредоточенно выслушал ее и кивнул. «Мальчики правильно сделали. Судя по времени, они продолжают преследование. Но...» Он сжал губы, глядя на пустое кукурузное поле. «Обычно они всегда успевали по расписанию теплой норы выполнить намеченное. Что-то их задержало. Да, и я начинаю волноваться», — вставил Джерри. «Думаю уже сейчас обратиться к Вереску, чтобы найти их. Вересеска». Начал черный дракон и снова кивнул. «Вы правы. Я с вами. Пока вы говорите с Вереском, я приготовлю вам сухой паёк в дорогу», — сказала Селена, стараясь выглядеть деловитой. Но пришлось пойти вместе с мужчинами. Нужен был предлог осторожно вывести Вереска из гостиной, где мальчишка-эльф вместе с остальными обсуждал перспективы использования Ирмы и Берилла в игре со взрослыми. Волчишка уже всем разболтала о своей задумке. Селена спокойно прошла к Ригану и отдала ему стена. Проходя мимо Вереска, она поймала его взгляд и бровями указала на дверь в столовую. Мальчишка не спеша встал и легко прошел в столовую, так, что ни один заинтересованный взгляд не остановился на нем. «Вереск, нам нужна твоя помощь», — сразу сказал Джерри. «Нам нужна твоя связь инициированного со своим мастером. Братство отсутствует, и оно превысило лимит привычного времени. Мы думаем, у мальчиков проблема. С вами?» — сразу спросил мальчишка-эльф. «Конечно. Идите к машине», — велела Селена. «А я сейчас принесу вам обед». С помощью ветки насобрать лепешки, пироги и мясо было нетрудно. Добавили пару бидонов с компотом, чтобы было чем запить сухой паек, а потом бутыль с обычной водой. Селена знала, что Колор любит такую. Когда все сложили в ящики под сиденьями, Селена вынула из кармана маленький шарфик и протянула его Вереску. «Это тебе Айна связала, когда узнала, что Ирма вяжет тебе шапочку». «Но мне», — растерялся мальчишка, беря в руки шарфик и вертя его. Селена отобрала шарф и сама повязала ему, уж очень шея у него незащищенная, не заболел бы, хоть в машине и тепло. «Все, поезжайте и привезите всех живыми и здоровыми», — пожелала хозяйка места. «Привезем», — так угрожающе пообещал Джерри, что даже Вереск прыснул от смеха. Селена постояла у калитки в пригородной ограде, размышляя о том, что даже сильная защита не помешала сбежать мальчишке, который очень хотел удрать. Что же там происходит? Будет ли потом бегать принят? Или сейчас та история, которая его тревожит, будет закончена? Хорошо бы. Глава 23. Колин сделал шаг в подъезд и тут же отпрянул, чуть не наступив на ногу Хельми. «Ты ша что?» — удивился тот, поймав его за плечи. «Нет, ничего», — отозвался мальчишка-оборотень, морщись. Мало того, что в подъезде слышался гулкий грохот, бивший по ушам, и чьи-то резкие голоса, так еще и его чуткий нос подвергся атаке смрадных запахов, застарелой мочи, жареной вареной пищи, протухших продуктов и даже давней мертвечины. Стараясь не слишком внюхиваться, Колин предположил, что мертвечина – это, скорее всего, дохлые крысы. Когда они прошли довольно просторную и широкую площадку первого этажа с двумя неосвещенными коридорами в разные стороны, а потом поднялись по первой лестнице, Колин обнаружил, Откуда эти вонючие запахи? Перед следующей лестницей на второй этаж, на лестничной площадке, в уголке, стояли ведра, видимо, для отходов. Их, судя по всему, никто никогда не выносил и не собирался выносить. Здесь же было окно, за мутным стеклом которого трудно было что-либо разглядеть. Кажется, его не мыли с тех пор, как поставили. «Они здесь не живут, что ли?» – прошептал Мика, отчаянно кривясь, то ли от вони, то ли от беспорядочного грохота откуда-то сверху. Остальные, как могли, пытались сохранить спокойствие. Тяжелее всех приходилось Мирту. Не будучи изнеженным, но тонко чувствующим, он даже осунулся. Пришлось Коннору напомнить ему, что неплохо бы приглушить свои ощущения. Мирт скороговоркой прочитал нужное заклинание. Его лицо просветлело, но дышать мальчишка-эльф предпочел все же поверхностно. Возможно, по этой же причине он сразу согласился вместе с Коннором сбегать на разведку наверх, по следам принято. Лада спрашивать, возьмут ли ее, не стала, помчалась за ними. Трое остались у окна с вонючими ведрами. Хельмир равнодушно озирал местность за окном. Мика злился из-за грохота, а Колин переживал, что он знает мало заклинаний, особенно тех, которые могли бы помочь справиться с проявлением брезгливости. Хотя что уж тут, брезгливости. Смрадный запах выворачивал его наизнанку. Попросить, что ли, старших братьев, чтобы тоже притупили ему ощущения. Хорошо, что трое бегом вернулись к ним. Что там? Оживился Мика. Принят дошел до четвертого этажа и заглянул в тот коридор, где грохочут и орут, отчитался Коннор. Постоял немного и вернулся, спустился на одну лестницу. Сейчас сидит там, на подоконнике, и, кажется, думает. А может, не думает. Может, боится. Ведь туда не пройти. Из-за чего там орут, не знаю, пожал плечами Коннор. Слушать не стал. Но мне показалось, Приняту надо именно в тот коридор. Наверное, там квартира, которую он ищет. Думаю, нам пора проявиться. Мирт вопросительно оглядел братство. «За», — быстро сказал Мика. «Мы слишком много времени теряем. А Приняту? В общем, он же тоже хочет попасть туда? Вот и поможем». Для начала поднялись к окну, на подоконнике которого и в самом деле сидел мальчишка-вампир. Постояли перед ним, поразившись отчаянию на его лице, пока он смотрел в пол. Прислушались к крикам наверху и к грохоту. Теперь было ясно, что где-то там, очень близко, чуть ли не выбивают дверь. Колин еще с тревогой подумал, а может, и не спрашивая принято, помочь тем, кто за этой дверью стоит и боится. Судя по испуганным глазам Лады, она вот-вот попросит братство об этом же, о помощи несчастным. Девочка-маг то и дело опасливо поглядывала наверх. Внезапно принят поднял глаза, полное впечатление, что он видит братство, если бы не попытки мальчишки-вампира сосредоточиться ищущим взглядом хоть на одном из ребят. Наконец он встал и неуверенно сказал вполголоса: «Родители говорят, что вы здесь, только прячетесь. Если это так, помогите». Коннор поднял руку и провел ладонью перед лицом. Судя по округлевшим глазам принято, он не ожидал увидеть перед собой столько ребят, и мальчишек, и девочку. «Что надо делать?» – деловито спросил у него Мика. Принят перевел глаза на него и, видимо, от ошарашенности ответил именно ему. «Мне нужно попасть в одну квартиру, но, если я подойду к двери и мне откроют, туда ворвутся и эти бандиты, а там, а мне туда, очень надо, помогите». «Почему эти бандиты туда рвутся?» – задал вопрос Мирт, невольно повысив голос, потому что наверху опять начали страшно орать и грохотать. «Не знаю», – выкрикнул принц искаженным от страха лицом. «Но я боюсь за них, очень боюсь».